Глава 85. Диана. Время вышло. По моему телу пробежала дрожь, выдернув меня из объятий сна. Я моргнула, пытаясь прийти в себя. Голос далеким эхом звучал в моей голове, прежде чем исчезнуть полностью. Я провела рукой по глазам и судорожно вздохнула. Что это было? Я потянулась к Самкиэлю, но кровать была пуста. Точно, он же встречается со сверхмощным божеством, которое, ко всему прочему, было его бывшей любовницей. Вздохнув, я сложила руки на коленях и сдула прядь волос с лица. Что могло меня так внезапно разбудить? Вчера я уснула так крепко, что даже не видела снов. Я оглядела комнату. Все мои мысли тут же улетучились. Повсюду стояли большие и маленькие красные коробки, украшенные пышными белыми бантами. Я ахнула. Удивление прогнало страх от внезапного пробуждения. Я подползла к краю кровати, на ходу сбросив с себя одеяло. Башня подарков стояла у изножья кровати, и я не могла сдержать радостного визга. Потянувшись, я схватила ближайшую коробку. К ней был прикреплен цветок и небольшая записка. Прежде чем прочитать ее, я провела лепестками цветка по шее. «Ты сказала, что дарить подарки — это традиция, но я не смог выбрать только один, поэтому решил подарить тебе несколько». «Навсегда твой, Самкиэль!» Я прикусила нижнюю губу и поднесла цветок к носу, глубоко вдыхая его аромат. Я вскочила с кровати. Моя улыбка была такой широкой, что у меня заболели щеки. Охваченная воодушевлением, я принялась открывать коробки. Самкиэль подарил мне настолько красивые туфли, что я не смогла поверить в их существование. Духи и украшения настолько роскошные, что их было некуда носить. И платья. Очень много платьев. Ко всему прочему, там было несколько миниатюрных кружевных вещиц с короткой запиской, обещавшей мне небывалые удовольствия. Я переоделась в черный кружевной комплект, а затем надела свободную рубашку и кремовые брюки. Не переставая улыбаться, я ходила по комнате и изучала все то, что он мне подарил. Мой взгляд упал на большую коробку. Кажется, я ее пропустила. Сорвав крышку, я ахнула и взвизгнула, прыгая от радости. Я благоговейно прикоснулась к длинному вышитому серебряному платью. Оно было... слишком, слишком прекрасным для любого ужина или праздника. Так зачем же он его подарил? Нежная мелодичная музыка наполнила нижний этаж, и я тут же повернулась к двери, положив платье на кровать. Я поспешила вниз. Возможно, его встреча заняла не так много времени, как он ожидал, и он вернулся раньше. Если Самкиэль действительно приготовил мне завтрак и включил музыку, мне придется признать, что дурацкие сказочные фильмы Габби не такая уж выдумка. Мое сердце подскочило к горлу. Шаги на лестнице замедлились. Одна знакомая нота, и на меня нахлынуло осознание. Я вспомнила о маленькой музыкальной шкатулке, купленной на улицах Эории, двумя девушками, которые ненавидели мертвую тишину пустыни. Самкиэль умел делать приятные жесты. Но эту песню никто не знал. Только Габби и я. И, конечно, Каден. Я остановилась в холле, от ужаса почти теряя сознание. «Вот и ты!» Каден стоял посреди комнаты, держа в руках лиру и играя эту чертову песню. Он повернулся. Его длинное пальто развивалось. Посмотрев на меня, он улыбнулся. «Тебе нравится?» — он указал на лиру. «Я помню, ты любила эту песню. Включала ее снова и снова, пока эта дурацкая шкатулка не сломалась». Я оглядела комнату, но ни одного Ирвикова не было. Ни хлопающих крыльев, ни щелкающих челюстей. Только Каден. Я сделала несколько нерешительных шагов в поисках любого предмета, которым можно было бы защититься. Если бы я смогла ослепить или отвлечь его на достаточно долгое время, мне бы удалось добраться до двери. Если бы я смогла закричать, то, возможно, Самкиэль бы меня услышал. Но сейчас я была бесполезна, бессильна. «С каких это пор ты умеешь играть?» — спросила я, расправляя плечи и надеясь, что мой запах не выдаст мой испуг. Ухмылка Кадена стала шире. «Я съел женщину, которая играла на лире!» Я кивнула и аккуратно подкралась к журнальному столику. Каден был так поглощен своим представлением, что даже этого не заметил. Я использовала всю свою силу и пнула маленький столик в его сторону. Я даже не стала смотреть, попал ли он в цель, но услышала глухой удар, а затем смех Кадена. «Ты не сможешь уйти, Дианна!» — крикнул он, когда я помчалась к открытой двери. Он был прав. Сбежать мне не удалось. Две фигуры закрыли собой дверной проем, и у меня похолодела кровь. Я резко остановилась, чуть не споткнувшись о собственные ноги. Я не могла поверить своим глазам. «Предательство Винсента меня не удивляет», — сказала я, отступая на шаг. Я небрежно пожала плечами, как будто мое сердце не готовилось выпрыгнуть из груди. «Но Кэмерон...» — я покачала головой. «Этого я не ожидала!» «Эй, не вини парня!» — сказал Каден позади меня. «Он просто влюблен. Ах, любовь! Идеальное оружие! Нужно только найти правильного человека, и тогда они сделают все, что угодно. Ну, ты и сама знаешь». Кэмерон и Винсент загнали меня обратно в холл, и я повернулась к Кадену. Скрестив руки на груди, я попыталась успокоить бешено колотящееся сердце. Каден отставил лиру и со вздохом сел на диван. Он закинул одну ногу на другую и убрал руки за спину. «Кэмерон, что бы он тебе ни обещал!» Каден щелкнул зубами и поднял руку, перебивая меня на полуслове. «Давай обойдемся без грубости, Дианна. Я подарил тебе удивительную жизнь, пока ты меня не предала». «Предала тебя?» Я усмехнулась. «Ты держал меня на поводке, шантажируя жизнью сестры, чтобы я делала все, что ты скажешь. Формально она не твоя сестра, но в целом ты права». Он пожал плечами. «Боги, как я его ненавидела! Приятно было об этом узнать». Винсент поставил камеры по всей Ануне, в любом возможном и невозможном месте. Это отличный способ кого-то выследить. Кстати, с подключением к телевещанию по всему миру тоже помог он. Я повернулась к Винсенту, и даже Кэмерон, казалось, был удивлен. Винсент выдержал мой взгляд. Он все время знал. Он все время помогал Кадену. «Я видел, как вы с Неверрой ворвались на склад за документами». «Каково это, когда весь твой мир переворачивается с ног на голову из-за лжи твоей так называемой семьи?» «Желаю тебе сгнить в Ясулине!» — прошипела я Кадену, отрывая взгляд от Винсента и Кэмерона. Его улыбка стала шире, и он махнул рукой в сторону комнаты, оглядываясь вокруг. «Он построил этот милый домик для вас двоих, да?» «Зная его репутацию, я бы никогда не подумал, что он решит остепениться. Я слышал множество историй о том, как сильно нужно постараться, чтобы его удовлетворить». Он посмотрел на меня, и на его лице не было ни высокомерия, ни дерзости. На этот раз Каден меня по-настоящему удивил. «Наверное, тебе следует больше практиковаться». Я проигнорировала его укол, беспокойство сменило гнев. «Где он?» Каден пренебрежительно пожал плечами. «Задержан». «Чего ты хочешь?» — спросила я, хотя знала ответ. «Тебя!» Он усмехнулся. Его глаза скользнули по моему телу, отчего меня пронзила дрожь отвращения. «Взять ее!» Кэмерон и Винсент бросились вперед и схватили за обе руки. Я наклонилась, пытаясь вырваться из их хватки, но безуспешно. «Кэмерон, остановись!» — умоляла я. Я надеялась, что смогу до него достучаться. Однако Винсент ненавидел меня с самого первого дня. «Я бы хотел», — сказал Кэмерон. «Мне бы очень хотелось, чтобы все было по-другому, но это невозможно. Он у него, и я не могу подвергать его опасности». Я перестала сопротивляться. «Его? О ком ты говоришь?» Потом я поняла. «Ксавье? У него Ксавье?» Его глаза потемнели и сменили цвет. Однако теперь они были не кобальтово-синими, а алыми. Мое сердце замерло. «О, Кэмерон!» «Стоило ли оно того? Ради нее? Ради Габби? Сдаться и оставить все? Стать монстром? Стоило ли оно того?» — спросил Кэмерон с нескрываемой болью в голосе. «Я знаю, что делаю это ради того, кого люблю. Ради того, без кого не могу жить. Это честная сделка, понимаешь?» В моем горле стоял ком. «Все это прекрасно, но нам пора идти», — сказал Каден, создавая портал. Мы упали, и мой крик замер. Кэмерон и Винсент приземлились, но мои ноги не коснулись пола. Они легко удерживали меня. Каден встал перед нами и кивнул в сторону большой гранитной плиты. Увидев оковы, я пиналась, боролась и кусалась, но все тщетно. Меня затащили на каменный алтарь. Я сглотнула. Реальность хлестала меня по лицу. «Кэмерон, пожалуйста! Пожалуйста, не делай этого! Мы нужны Самкиэлю!» «Мне очень жаль, Диана. Я знаю, что из всех людей в мире ты единственная меня поймешь», — сказал Кэмерон. Его голос был наполнен искренним сожалением. Каден стоял, засунув руки в карманы. «Он сделает все для Ксавье. То же самое, что и ты для своей якобы сестры». «Чего ты хочешь?» Я проигнорировала его колкость, глядя на Кэмерона. Мое сердце разрывалось. Как легко он сдался. Так же, как и я. «Ты пытался сотворить других, но не смог». Каден провел рукой по подбородку, одновременно знакомый и чужой мне жест. «Ну, как оказалось, я не могу обращать смертных. Из них получаются только Ирвикова. Кажется, у нас слишком разное родословное или что-то в этом роде. Но зато я могу обращать небожителей. Точнее, отчаявшихся небожителей. Чтобы магия сработала, нужно истинное желание пойти на что угодно ради своей цели. Немногие обладают таким стремлением и решимостью. Он широко улыбнулся, обнажив блестящие белые зубы. «Небожителей?» Я выгнула спину и вытянула шею, пытаясь увидеть его лицо. «Но ведь ты обратил меня!» Это не имело смысла. «Да-да, я это сделал. Еще один интересный факт твоей биографии. В документах об усыновлении указано не все». Он посмотрел на темный коридор, и мгновение спустя я услышала два тяжелых шага. «Ты всегда была оружием, Дианна, но не моим!» Ксавье и мужчина, который выглядел до странного знакомым, вышли из мрака. Он был высокий, худощавый и сложенный, как небожители. Однако в уголках его глаз собрались глубокие морщины. Его длинные, темные, вьющиеся на концах волосы не спадали на широкие плечи. Я резко вдохнула, но не потому, что его глаза светились небесно-голубым, а потому, что заметила книгу, которую он держал в руках. Ту самую книгу, которую мы с Самкиэлем искали, ту, за которую я была готова умереть. Я прекрасно знала, кто он такой. «Поздоровайся с папочкой», — позлорадствовал Каден. Моя кровь заледенела. Азраил.